С большим трудом мы втроем смогли разместить сундук на телеге. Покупки прошлые пришлось перекладывать, но уместили. Хорошо, при разгрузке легче будет, спустить это не поднять. И вот так покатили к окраине города и там к леску, где на опушке возница помог мне все выгрузить, особенно сундук аккуратно, придерживая, спустили, тот получил оплату и, попрощавшись, укатил, с некоторым удивлением поглядывая на меня. Видимо, недоумевал, почему разгрузка тут, а не в другом месте. Сундук был сделан из осины и не покрашен. Красит обычно хозяева под тот цвет, что им нужен. И покраска имела под собой практический смысл, чтобы жучки дерево не погрызли. Убедившись, что тот укатил, а возница все поглядывал назад, в мою сторону, других свидетелей нет. Карета только на дороге проехала к городу, сам я от нее метров 100 был. Мы съехали с дороги и убрал все покупки. Сундук на боку стоял, уронил его на дно, открыл, изучив, что внутри, порядок, закрыл и тоже убрал в щель. После этого двинул вглубь леса. Кошель пуст, вообще пуст, но зато первые покупки сделаны. Чтобы еще такое продать, чтобы денег добыть, стоит подумать. А пока обустроил лагерь, раздевшись, остался в одном из подним. Сбегал к речке, накупался, заодно нательное белье прямо на теле постирал, и вот так, вернувшись, занялся делом, оготовкой. Из утвари и посуды были котелок на 5 литров и еще небольшой котелок на 3. Последний, видимо, для чая держали. Сковорода была, среднего размера и без крышки. Большой котелок полный, суп отварен, а вот малые сковорода пусты. Малый котелок я наполнил из речки, как закончил купаться, и вернулся с ним к лагерю. Тут развел костер, воду подвесил кипятиться, и стал на сковороде жарить картошку, помыл ее, почистил и нарезал, луку тоже, двух хватит, на подсолнечном масле жарил. Под конец, когда лук усыпанул, добавил для аромата копченого сала. Среди трофеев совсем малый кусок был, а на рынке не купил, вот половину накромсал на дольки и добавил, сняв вскоре с костра сковороду, чтобы блюдо доходило. В котелке чаю вскипятил, поел тут же. Ох, как я по жареной картошке соскучился, еще по посуде стоит помянуть. С утварью, что было, описал. Из посуды деревянные ложки, кружки и тарелки у крестьян, и комплект посуды из серебра, видимо, помещика. Были глубокая тарелка, кружка на вид на пол-литра, ложка и трезубая вилка, видно по украшениям, что тоже из одного комплекта. А вот столовый нож имел лезвие из стали, хотя рукоятка из серебра. Продал я ранее на рынке все, кроме комплекта помещика, им сам буду пользоваться, да и пользовался. Хотя многое нужно докупить, но это позже. Время полдень было, где-то часа 3 дня, поэтому решил прогуляться по берегу. Я тут прикинул и подумал, наверняка в земле, да и на дне реки, много находок будет. Может, стоит найти и достать, лето короткое, скоро закончится, стоит поспешать. Побродил, но это ничего не дало, вернулся к лагерю. Кстати, к нему, пока у меня готовка стояла, дважды охотники выходили на запах, оба возвращались в город с добычей, один кабанчика взял, нес на плече, второй целую сумку перепелов и двух куропаток. Мне они тоже встречались, но пока как дичь не брал, стоит попробовать. Видимо, силками взял, там и живые были. Со стороны поглядели на меня и ушли, выходить не стали, видимо, торопились продать добычу. Мясо в городе дорогое, дичь тем более. Я потому лагерь в сторону перенес. Если проще, то на другую сторону реки перебрался. Пришлось развеять плетение портного амулета, деревяшка рассыпалась, с такой грубой работой ожидать другого не стоило. Вырезал из куска сухой ветки другую и, вставив накопитель, вплавив, стал плести конструкт поискового сканера. Когда стемнело, только закончил. Накопитель полный, поэтому отсканировал его, этот алмаз, а потом серебряную ложку. Вот и все, в памяти амулета имелись два материала, которые тот должен искать. Будет золото, введу в его память, а пока что есть. Находки пошли сразу. Амулет не самый мощный, только такой быстро сделать смог, но на 50 метров работал уверенно. Так вот, от лагеря вокруг тот показал 7 находок. Ладно, моя посуда, ее не считаю, а вот то, что на 50 метров вокруг аж 7 находок, 6 это серебро и один такой же алмаз, как у меня, это удивило. Приятный на находке лес, несмотря на ночь, а я подвесил 6 светляков вокруг себя, светло было как днем. Первым делом сходил к тому месту, где сканер засек алмаз, надеюсь, тот сгодится для нового накопителя. Пока шел к нему, еще 2 находки, все серебро. Думаете, я смог уснуть? Да у меня началась золотая лихорадка. Причем чем ближе к берегу, тем больше находок, а чем дальше, тем меньше. Был не алмаз, бриллиант мелкий в золотом перстне, нашел его в старых медвежьих экскрементах. Отмыл в каме. Отлично, ювелир камень не испортил. Сам перстень чуть помят, явно от зубов медведя, но выправить проблем нет. Перстень станет амулетом или боевым артефактом, еще не решил. Для защиты тот не особо годился, нужен медальон, но ничего, еще будут находки. Кстати, ввел золото в память сканера и сразу еще два сигнала на него пришло. Так и искал, в дупле нашел кошель, видать ворюга какой-то спрятал. Внутри серебро, золото было, немного украшений, два колечка с рубинами. До полуночи занимался поиском явно потерянных вещей, и копать пришлось, и по деревьям лазить. Одна находка внутри дерева была, вросла, воздушными лезвиями рубил, но достал сдавленное золотое кольцо. После этого угомонился и направился отдыхать. Хороший день вышел. Завтра сделаю две основы для амулета защиты и климат-контроля, и можно будет сходить в город, закончить с закупками. Нужны камни, и много, сундук буду делать. Может ювелир ограбить? Впрочем, была надежа, что я наберу нужное количество накопителей таким вот простейшим поиском. Утром я после завтрака занялся созданием амулета защиты, без него даже и не сунусь в город. Его создание, сначала основу, потом и сам амулет, заняло 2 дня. Причем я иногда бегал вокруг и занимался поиском находок. В реке, на глубине метра, нашел порванную золотую цепочку. Пригодится. Основу я сделал в виде медальона, с накопителем снизу, так что цепочка как раз пригодилась. Я ее восстановил, сделав амулет защиты, а тот первого уровня сложности, тут градация идет от 5, самый низший, до 1, дальше безуровневые. Я занялся следующими амулетами, находки для этого были, вот и пускал в дело. В город я так и не пошел, того что есть пока хватало, тем более там внимание привлек. Помню тот взгляд старшего приказчика в оружейном магазине, пусть обо мне забудут, а от охотников, что тут часто шастали, я сам в сторону отходил. Так вот, за неделю я сделал еще 3 амулета и 1 боевой артефакт. Значит так, теперь было у меня на руках амулет защиты и боевой артефакт оба 1 уровня. Артефакт стрелял фаерболами, воздушными лезвиями и ледяными стрелками. Потом амулет климат-контроля. С ним я и на морозе буду себя комфортно чувствовать. 2 уровень. Следующий, а это амулет строителя, универсальный, тоже 2 уровня. Я с помощью него уже поработал, да с сундуком. Спаял все доски так, что щелей нет, крышку припаял к основанию, теперь та не открывалась, да это и не нужно. В общем, готовил основу для будущей квартиры. Ну и 3-й амулет. И пока крайний на этот момент, лекарский универсальный 2 уровня. Он всегда должен быть под рукой, мало ли что. Следующим я собирался сделать амулет охраны для лагеря, 2 уровня, а он серьезное дело, в отличие от той банальной синглки, что у меня была. Основу ему сделал, в качестве накопителя крупный рубин, поднятый мной из реки, 3 раза нырял пока не откопал, но тут утро наступило. Вот и решил посетить город. Список будущих покупок уже был, определился, что мне нужно в первую очередь и что во вторую. Денег накопал и поднял из реки много, сам добычи был удивлен, на все хватит. Время было 6 утра, уже 1,5 часа как рассвело, когда я проходил на территорию города. А что, я выяснил, когда рынок начинает работать, как раз в 6 и открывается. Пока внимания к себе я не заметил, поэтому первым делом нанял телегу. Тут другой мужичок, прошлого, которого нанимал ранее, пока не приметил. Дальше закупки припасов. Приобрел сушеный рыбы мешок, ассорти разный. Неплохой засол, слабосоленая, как я люблю. Муки взял 2 мешка, разных круп. Причем один деревенский продавал тушенку домашнего изготовления, в крынках по 2 литра где-то. 7 крынок осталось, все взял. Копченого и соленого сала, свежей капусты 10 вилков. Пошли свежие варенья. Малинового накупил, как и меду. Грибов корзины брал. Можно и самому собрать, да и собирал. Жарил на сковороде с картошкой, однако тут много, а у меня времени сбором заниматься нет. Картошки накупил 4 мешка. Пришлось еще одного нанимать с телегой. Вот так доверху обе телеги. Я даже сомневался, уйдет в щель все или нет. То, что та больше 2 тонн, я был уверен, но подсчеты пока не вел, не знаю точно сам. Уехали за город, разгрузились и те укатили, а покупки все ушли. Это 4 тонны получается щель по моим прикидкам. Надо будет все достать и чем-нибудь замерить. Пока же вернулся в город и пошел по лавкам и магазинам. Закупал чай, разные специи, сливочного масла и молока в молочной лавке взял. Почти треть товара вынес из него в несколько ходок. Сыры там тоже были. Много что. Тут меня и задержали. Подъехали двое полицейских. Я как раз выходил из ресторации, где купил 6 готовых пирогов. Больше не было, еще горячие, когда те меня остановили. Парень, стой. Поговорить надо. Бежать я и не думал, хотя собрался направиться к почтовой станции, узнать возможность добраться до Красноярска, пока реки не встали. Насчет движения по рекам думал, но решил, что по суше двину. Кибитки и подобие дилижансов тут было, дорого говорят, но мне есть чем платить. В одном месте на берегу я схрон нашел, явно бандитов, там много что, было и золото, целый кошель с золотыми монетами, да и другие находки были. Думаю, стоит продать, в щель те не войдут, да и не убирал, кроме золота и чего ценного. Судя по товару, ограбили какое-то судно, ладью скорее всего. Это уже старина, но ладья еще ходит. Пироги я для виду в сумку убрал, что у меня на боку, но на самом деле те в щели. Вот так, повернувшись к важным чинам полиции, стал ожидать, что те скажут. Возница помог спуститься дородному полицейскому, второй сам спрыгнул, и они подошли ко мне. Старший унтер-офицер Юрьев, представился дородный. «Сообщите, юноша, кто вы будете и откуда, какого сословия?» «Из свободных. Мать у меня горничной была, отец помещик. Вырастил вот, но не признал. Жена его не дала. Дал денег и отправил в город, сказал в гимназии устроиться. Мол, я парень умный, везде хорошо устроюсь. Метрика осталась, в какой церкви записали. У отца осталось, а вот где он живет, кто и что за церковь, извините, не сообщу. Я новую жизнь начинаю. Спину покажь», — велел унтер. «Да пожалуйста». Я скинул куртку и освободил рубаху. Те оба изучили спину, что была чистая, и унтер сказал: «Гимназия в той стороне. Есть где устроиться жить?» «А нет, я в другом городе планирую устроиться. Думаю, о Казани. Хочу узнать, есть дилижанс в нужную сторону. Дилижанс – это дорого, но в ту сторону до Нижнего на ладье мой командир идет, через Казань проходит. Спрошу, может, возьмут. Не стоит, я сам выясню. Благодарю вас». На этом мы распрощались. Те укатили, а я действительно дошел до почтовой станции. Тут и узнал, арендовать место в дилижансе можно, но это дорого. Проще нанять кибитку. Это не так быстро, смены лошадей нет, но заметно дешевле. За информацию о двух владельцах кибиток, что сейчас в городе и вполне выполняют заказы на дальние маршруты, мне пришлось выложить 20 копеек почтовому служащему. Ничего, найму до Омска, а там найду такого же кучера и до Красноярска доеду с ним. Я как раз отошел от почтовой станции, когда меня окликнули: «Молодой человек, погодите». Обернувшись, я обнаружил, что меня нагоняет поп. Хотя нет, скорее церковный служка. Для попа ни статью, ни одеяниями не тянул на священника. Да и на лицо плут, но не алкаш, следов нет. «Вы мне?» «Да, я слышал ваш разговор с полицейскими, сидел на веранде ресторации». «Вы действительно сын помещика?» «Да, отец дал мне образование, знаю 3 языка». «Я слышал, что он дал вам денег». «Печально, что отец вас не признал, но я могу его понять». «Идемте, прогуляемся, и я опишу то предложение, что готов вам сделать». «Заинтересовали, идемте». Мы прошли вниз по улице и, выйдя на берег, тут подобие набережной, вид красивый, поговорили. Вот что тот мне сообщил: «Не буду тянуть, сразу скажу. Я серьезно нуждаюсь в средствах, семья большая, дом сгорел. Я работаю в архиве нашей епархии и имею дело с документами, включая метрики умерших по разным причинам детей дворян. Я могу подобрать вам метрику, но это будет стоить». «Сколько?» «200 рублей золотом», — ухнул тот. Даже дыхание задержал, как будто перед прыжком в воду. «Заинтересовали, денег отец дал, но не думаю, что стоит их тратить. Однако у меня есть к вам другое деловое предложение. Как-то отец убил на дороге Татя, и тот перед смертью выдал тайник у Перми, где у них добро спрятано. Я проверил, он на месте, неделю его искал, видимо, груз торговой ладьи, ящики с железом. Все стоит рублей 300 золотом, это мне наследство от отца такое. Тут недалеко, лодкой можно в 2 прием вывести. Если берете содержимое схрона, то согласен. А что по метрике? Хотелось бы максимально быть похожим по описанию, ну и сиротой быть. сиротой сложно. Есть один парнишка, погиб в пожаре с родителями, но у него тетка есть, пожилая женщина. Единственный родственник, редко покидает поместье, не думаю, что будут проблемы с ней. Да и как она узнает о вас? Честно говоря, я еще сомневался брать дворянскую метрику, нужна она мне или нет. Потом решил махнуть рукой, мало ли пригодится, так что мы ударили по рукам. Вот я и сказал, дворянский патент получить, конечно, хорошо. Простите, вы немного ошибаетесь, я выдаю метрику, а патент вам выдадут в дворянском собрании, когда наступит совершеннолетие. Да я в курсе, кивнул я, на самом деле это было не так, так вот, метрику получить хорошо. Что еще можно сделать? Город я покидаю, так что вряд ли кто что поймет. А что вы еще хотите? Заинтересовался тот. Например, бумагу, что учусь в Пермской мужской гимназии и закончил столько-то классов. Выписан из списков гимназии с такими-то оценками в связи с переездом. Тот даже обрадовался, сообщив. Мой свояк там работает. Организуем. Лучшие оценки, обязательно. На этом и ударили по рукам. Правда, Слушка оказался не таким доверчивым, как я думал. Пришлось нанимать вазок и ехать за город. Вазок остался на дороге, нас ждал, а нам пришлось пройти по лесу почти километр. Я снял крышку люка, и мы спустились в схрон. Тут до реки метров 50, возвышенность, на лодках и можно вывести. Тот все осмотрел, подсчитал, был очень доволен, и мы вернулись в город. Дальше договорились встретиться тут же у набережной завтра в 10 часов дня. На этом и простились, работы у того много, убрать из списков погибших того, чью личину я на себя натяну, да и остальные архивы и списки подчистить, выдать копию метрики, старая, видимо, сгорела в огне. С бумагами из гимназии, думаю, тоже не все так просто. Тот поспешил на свое рабочее место, а я двинул по адресу первого возничего. Опоздал на час, его уже наняли. Потом ко второму. Тут порядок, дома был, ремонтировал вазок. Пообщались. Сообщив, что сегодня закончит, согласился отвезти куда мне нужно. В Омск тот частенько людей возит, года нет, как пару раз туда приходится скататься. Выезжаем ранним утром, через два дня, в Омск. Выдал аванс и на этом разошлись. Вот и все. Кстати, тот советовал найти попутчика, так и безопаснее, и дешевле, но я отмахнулся, не хочу тесниться с кем-то. Вазок двухместным был, комфортабельный, верх поднимался при нужде, если дождь. Вот теперь, когда все подготовлено, прошелся по лавкам, в одном, где письменные принадлежности продавались, купил бумаги, чернильницу, перья и тубус, кожаный, для хранения важных бумаг. Туда метрика и уйдет, да бумаги из гимназии. В принципе, если портал там и рабочий, то я уйду, а если нет, где буду бегать и искать этого Слушку? Для меня это не деньги, стоит приобрести документы, а то в подвешенном состоянии, и не думать больше об этом. По мне так неплохой план. К тому же, если портала нет, то у меня один выход покинуть заблокированную планету, умереть. Только как-то не хочется, и прожить тут еще одну жизнь, уже не кажется такой плохой идеей. Да, в одной лавке купил дорожный саквояж и такой же дорожный баул, а то далеко собрался и без вещей. Это может вызвать подозрения. Ну и закупки припасов продолжил, яиц запас сделал. Кстати, зашел к ювелиру и попросил продать драгоценных камней. Тот сначала подергался, но продал мне изумруды. Видать, контрабандные, однако платил я золотом, и мы разошлись довольные. Что ж, ну и все, камней на сундук квартиру хватает, даже с запасом, я еще у того золотой и серебряной проволоки купил. Так что покинул город, уже вечерело и устроился на ночевку. В городе проводить ночь я даже и не думал. Вода, конечно, холодная, но купался каждый день, вот и тут за час до заката с удовольствием понырял, заодно и поиском занимаясь, место новое, мной еще не почищенное, находил и немало. Правда, до некоторых находок не докопаться, глубоко выли, на метры больше. Утром, сразу после завтрака, я занимался сундуком, начал первые конструкты плести и вплавлять накопители в дерево, причем снаружи не видно, дерево их скрыло. Также сливать запасы маны из источников накопителей. Думаю, мне с квартирой работы на пару недель, это если все силы на нее пустить, в дороге столько времени не будет, но постепенно на отдыхе и ночевке-то будет идти. А ведь еще обстановку делать, мебель. Ничего, справлюсь. Часов в 9 утра собрался и побежал к городу. Тут недалеко, успел вовремя. Причем по пути заглянул в тот самый оружейный магазин, приобрел отличные охотничьи лыжи, не взрослые, как раз для подростка. Слушка меня уже ждал, предъявил документы для осмотра, сообщив, что куда нужно, во все списки, информация внесена. Ну мне это не проверить, поверим на слово. Теперь я Иван Андреевич Маслов, сын помещика, мелкого дворянина. Причем в сентябре мне 13 исполнится, судя по документам. Тут помявшись, Слушка попросил показать место схрона с реки. Мол, лодка уже нанята. Проблем не видел, согласился. Оказалось, лодка большая уже ждала. Тут лодочники, грузчики и купец. Тот уже пристроить содержимое схрона успел. Шустрый. А так метрику выдал. Бумаги из гимназии тоже. По ним я 5-й класс перешел. Убрал в тот кожаный тубус, его в сумку, а оттуда в щель. Все заняло 3 часа. Поднялись на 6 километров выше по течению, пристав к берегу. Вскрыли схрон. Купец и Слушка долго считали, пока не ударили по рукам и Слушка не получил все деньги. К тому моменту лодка загружена была. Одного грузчика купец оставил на охране, и мы спустились по реке к городу. Там я и простился с ними у грузового пирса. Первым дом на рынок, уже время обеда было, к часу подходило, но не все распродали. Тем более недавно торговец подъехал, куриные яйца распродавал, у него ферма разводил. Я пару лукошек ранее купил, даже 10 отварить успел, и тут 5 корзин взял. Причем 3 мои, я их опустошил от прошлых покупок. Далее снова в тот оружейный магазин. Приобрел походную утварь, тут и чайник был, 2 теплых одеяла, кусок обработанной медвежьей шкуры. Мне с лихвой хватит. Ну и по мелочи там. Да, рыболовные принадлежности тоже были. Купил. А потом до темноты, да и после, занимался поиском и копом, лопату железную купил. И нырянием за находками на дне, на глубины не ходил, мне и того, что у берега хватало. Завтра с утра тот меня на дороге на Омск подхватит, мы так договорились, и все, дорога впереди. Кстати, по питанию, там разные способы, но договорились так, тот свое ест, я свое. Вот так сидя в кибитке я наблюдал, как мы сближаемся с окраинами Красноярска. Это уже 2-й наемный экипаж, нанял его в Омске, тоже частник. Сама дорога заняла месяц, и это еще быстро. Притом мы пару раз в дороге задержались из-за ненастий. Ливень был. Ничего, я на постоялом дворе комнату снимал, сундуком занимался. На треть его сделал. Большую часть камней и накопителей зарядил до полного. Сделал бы больше, но еще 3 амулета создал. 2 охраны. Один переносной, при мне всегда, другой вделал в структуру сундука, будет его охранять. 3-й амулет, это поискового сканера. У меня такой был, маломощный на деревяшке. Я его уже развеял, а этот 2-го уровня, 200 метров дальность работы. Нападений или каких-то таких случаев не происходило. Дорога проходила скучно и нудно. Точнее, нудно бы она проходила, если бы я не сделал 4-й амулет, музыкальный, и наушники к нему. Снял слепок своей памяти и составил огромное количество музыкальных композиций, что оказывается у меня в памяти были, я их не помнил, их и слушал. Сделаю квартиру, телевизор внутри поставлю, магический, с фильмами. А пока ладно, дорога осталась позади, сегодня 1 сентября, и главное, я на месте. Именно тут будет проходить подготовка рывка к порталу. Правда, я оказывается легко одет, уже холодало по ночам, нужно закупить одежды, включая зимний. Да и это слегка поистрепалось. Часто приводил магическую чистку, и это плохо сказалось на ткани. В принципе, на этом все. В дороге несколько раз на местах ночевок, общался с дворянами. Обычно мы ночевали у дороги под открытым небом, но если не Настя, то постоялый двор, а там дворяне тоже в дороге были, конечно, интересовались мной. Тут без документов шагу не ступишь. Я уже несколько раз засветил метрику на станциях, поэтому и озаботились о том, куда еду, к кому, говорил всем, что к родителям от бабушки, так что снимал интерес. Пусть и не у всех. Мы въехали в город, и возница оставил меня в центре, у площади, и развернувшись, сразу покатил к почтовой станции. Пока светло, хотел найти попутных пассажиров. Деньги я уплатил сразу, у его дома, и тот с собой их не брал, дома оставил. Я же, осмотревшись, направился по улочкам, поглядывая по сторонам. Хочу снять комнату в частном доме. В гостиницу или постоялый двор соваться не стоит. Вскоре полицейский нарисуется, мол, почему тут один, где родители, и остальную чепуху. Оно мне надо? Вот так, поспрашивав прохожих, узнал, кто сдает комнату. Одна вдова офицера, дворянка, так зарабатывает на жизнь. К ней и зашел, тем более как раз одна комната, с отделенным выходом, была свободна. Уплатил на месяц, причем питание от хозяйки. Самое главное – объяснить, чего 12-летний пацан тут делает один. Да мне уже 12 исполнилось. Подумав, как раз единственная прислуга хозяйки дома заправляла мне кровать, и сообщил, что ученик лекаря, и сюда прибыл за особой травкой и корешком, по поручению учителя. Думаю, как лед встанет и снег ляжет, двину на санях обратно. Уже куплю что нужно. Специализируюсь на лечении и восстановлении зубов, продемонстрировав свою улыбку, что привела хозяйку в восторг. Конечно, для дворян вот так получать низменную специальность не совсем достойно, но на границе, все же можно, как хобби. Я же не истопник или дворник, пусть не врач, лекарь по народным методикам, но все же достойная профессия. До заката было часа три, успел в комнате обустроиться, потом побывать в общественных банях, мне уже постирали одежду, и вызвал портного, одежду зимнюю справить, обещал на завтра быть. Вот так и проживал в Красноярске эти два месяца. Квартиру за две недели отстроил, еще неделю на обстановку, мебель не покупал, сам сделал строительным амулетом, изменяя им купленный материал, по современным для меня дизайнам. Вот матрас, пуховую перину точнее, по размеру моей двухместной кровати, постельное белье, занавески, все это прибрел, дав размеры. По занавескам окна, пусть искусственные, все же были. Они нужны, иначе тяжело внутри будет. Свет из окон тускнел, как подходил вечер. Теперь по квартире, что и как сделал. Для начала, как попасть внутрь. Портал сбоку, пластина медная в ладонь размером, касаешься, амулет сравнивает оттиск ауры в памяти и перемещает внутрь. Это не совсем портал, подобие, но главное работает. Оказываюсь в прихожей с зеркальными раздвижными дверями по бокам, неяркие светильники на потолке, тут шкафы для верхней одежды и обуви, для вещей тоже. Раздевшись, домашние тапочки на ноги, и прохожу в гостиную. Из нее арка вела на кухню, совмещенную со столовой. На кухне большие шкафы со стазисом для продуктов, я изрядно щель подосвободил, убрав все внутрь шкафов. Кстати, вес сундука как был 100 кило, так и остался, все что внутри, на его вес не влияло. Потом совмещенный санузел, тут ванная стояла. Однако было еще одно особое помещение, полноценная банька с небольшим бассейном, в отдельном помещении. Глубина 2 метра, в длину 5 и ширину 3, со ступеньками и поручнями, чтобы выбираться. Парная просто замечательная. Это все, что было на первом этаже. Лестница из гостиной вела на второй этаж. Да, квартирка у меня двухэтажной была. На втором этаже коридор, 5 дверей. За одной моя спальня, квадратов 40. Две двери, одна гардеробная, вторая в личный санузел. Только тут душевая вместо ванной. Больше санузлов на втором этаже не было. Я не то что на гостей рассчитываю, но если будут, для них санузел на первом этаже. Потом гостевая спальня. Та же причина, следом идет мастерская для работы с амулетами и артефактами. Четвертое помещение – арсенал, с небольшой площадкой для тренировок, я поддерживаю себя в форме. Ну и пятое – это мой рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой. Там сейф поставил, куда бумаги убрал, ту же метрику и по гимназии. Дом постепенно обживался, пока не закончил, защиту настроил, нечему тому бояться, огня, воды, мороза, уже внутри проживал. Охрана поднимет, если кто постучится в дверь снятой мной комнаты. Так что порядок. Что еще? Зимние комплекты одежды купил, включая шубу, взяли на вырост. Сам себе сшил, как сделал портной амулет, утепленный комбинезон с защитой шеи, и шлем непродуваемый, маску на лицо, а это на лыжах и парусе, чтобы двигаться. Купил белого шелка, нашли мне и витые шелковые шнуры для строп, сделал парашют-крыло с двойным материалом. Даже попробовал на реке, нес парус только так, километров 60 в час. Ветер устойчивым был, только там полгорода собралось на берегу, наблюдая, как я ношусь туда-сюда. Надо было ночью испытания проводить. С трудом оторвался от них и вернулся к месту постоя. Через 3 дня отбываю, уже сообщил хозяйке. Там на неделю еще оплачено, но сказал, что дарю ей, возвращать не нужно. Были у меня и проблемы, пока проживал в Красноярске, и немалые. А все хозяйка дома попросила подлечить ей зубы. Это вообще довольно больная тема. За зубами не ухаживают, кто может сладкое есть, получает вдвойне. В общем, кариес и остальное, вплоть до вырывания болевших зубов щипцами, и это царило тут на протяжении веков. Также та 3 зуба не имела, что портило ее вид, и та это прекрасно понимая, редко улыбалась. Сделал я все бесплатно, а для получения опыта, и не только вырастил 3 зуба, но и вылечил и отбелил остальные зубы, поправил прикус. Та была в восторге, но я сразу сказал, я ученик, не практикую, не имею лицензии, это к учителю нужно, а тот в Казани сейчас, я же практиковать не имею права. Отмазка так себе, но вроде прошла, вроде все, но слух пошел, первым прибыл местный купец, первой гильдии, миллионщик, между прочим, выдал мне билет государственного казначейства на 5000 рублей золотом и попросил вылечить дочку. Конечно же тихо, никому об этом не узнают. За 2 дня, а было 3 приема, я по сути вырастил той зубы заново, потому что то, что было ранее, это, да ужас просто. Так что та лыбилась белыми и ровными кусалками. Так я еще ей кожу почистил, ресницы удлинил, волосы гуще стали, глаза выразительнее. Стала красоткой, ей как раз 16 наступило. Вот тогда и пошел бум. Купец рискнул и сорвал куш, дочку мигом выдал замуж. Впрочем, проблем миллионщику выдать дочь замуж нет, но тут уже сам подбирал. За мелкого помещика и выдал, в дворяне всунул ту. Я также и купцу зубы подлечил, в качестве бонуса. Причем не думайте, я был в белом халате, маска на лице, щепочка на голове, работал палочками, те при касании зубов, вибрацию выдавали. В общем, антураж, что на лечение никакого смысла не давал, только видимость, для того и делал, а лечил 2 специализированными лечебными амулетами. Теперь и купец новыми молодыми зубами сверкал. Ну и пошел бум, что здорово мешал мне готовиться к отбытию. То, что я за 2 месяца успел закончить, так это из-за того, что больше ночами работал, иначе точно бы не успел. А ведь и дворяне были, сами приезжали или слуг присылали с приглашениями, причем срочными. Везде я сообщал, что ученик лекаря и не имею прав на практику без лицензии. Уговаривали. Дворяне подарками, плату я не брал, мол, какие между своими долги, но чтобы язык за зубами, и лечил. Острую язву городскому главе тоже вылечил, теперь может есть что пожелает. Так глава выдал мне официальную лицензию лекаря, с разрешением на практику. По-моему, поглумились, и силы-то не имеет, несмотря на все печати и подписи. Однако сохранил, на память, а горожане как-то узнали о разрешении. Поэтому чую, эти 3 дня до отбытия я не выдержу, надо выходить раньше, а это сложно, лед встал, подморозило, но есть шанс провалиться, да и полыньи пока встречались, не замерзли. Впрочем, валить нужно срочно, начали приезжать люди из других городов. Меня 2 ждали на месте постоя, как я вернулся с испытаний крыла. Была женщина, супруга полицейского, из нижних чинов, сына с больным зубом привела, причем вздулась десна и тот криком кричал, и купец, из ближайшего городка, у этого язва, причем в открытой форме, с трудом ходил, слуги его занесли, охал, я у него последняя надежда, знал, что когда брюхо болит, все, конец. Первым ко мне запустили мальца, мать тоже была, держала за руку, полчаса и убрав вздутие, залечил зуб и нерв, убрав воспаление, и отправил домой. Плату не брал, мол, со служащих и их семей не беру. Потом час убил на купца, у него до перитонита дошло. Ничего, залечил, язвы как не бывало и почистил брюхо от грязи, так что тот хоть и слаб был, но сам покинул дом, уверенно шагая. 10000 ассигнациями оставил. Черт, я за эти 2 месяца больше 100000 рублей заработал, часть золотом. Купцы особенно щедры были, да и дворяне подарками отдаривались. Может действительно лекарем стать, хотя ладно, не до того пока. Снаружи уже стемнело, поэтому валим. Я уже в курсе, что местные врачи против меня оппозицию сбили, козни строили, против городского главы не пойдут, тот мне благоволил, а написать куда нужно, что я лечу людей без разрешения, раз я на это напираю, это могли. Да отправили запросы почтой, кто я и откуда, точно валить нужно. Вещи собраны, купец едва отъехал, как я сообщил хозяйке, что отбываю, учитель мой срочно вызывает. Тем более корень, что тот заказывал, я добыл, купил у охотников, и как раз на Омск сани идут, место есть. Причем в дорожной одежде с саквояжем и сумками был, вот так простился и покинул дом. А в неприметном тупике, свидетелей нет, убрал вещи в щель, переоделся в комбинезон, настроил амулет климата, шлем надел и побежал к реке. Добежать до окраин города и реки, тут Енисей был, по нему и двину до портала, сложности не составило. На льду расстелил купол парашюта, надел лыжи, и стал тянул купол на себя, чтобы ветер подхватил его, Ветер поднял его и потянул меня, правда, в другую сторону. Но у меня погодный амулет был, я готовился к отбытию, и тот потянул с разворотом уже в нужную сторону. И вот так, набрав километров 60 в час, иногда до 70 было, причем мороз не мешал, было градусов 20, и морозило ниже, амулет защищал. Мне вполне комфортно было, так что скользил по льду, согласно поворотам реки, иногда оглашая окрестности радостным ревом. На наносах снега подскакивал и летел метров 40, иногда и 100 было, пока снова лыжами льда не касался. Вот так 2 ноября я и двинул в путь. Часа два, наверное, километров 150 прошел, пару раз небольшие санные обозы встречал, не на льду, провалиться могут, на дороге, на берегу видел. Стоит отдохнуть, так на парусе идти довольно тяжелый труд, но он меня не смущал, передохнул, даже сундук не доставал, попил горячего чая, отлил, оставив метку на снегу, и полетел дальше. В общем, за ночь километров на 400 ушел, и все, руки как деревянные, мышцы ныли, тренировался, да видать мало, вымотало меня. Меня это не смутило, убрал все проблемы лекарским амулетом, но отдохнуть все же нужно, что и сделал в чащобе, в сундуке. Место расчистил, поставил и ушел в квартиру. Эх, банька, парная, а уж бассейн, так вообще отлично. Помещения в квартире все светлые, белые стены, мебель в основном тоже. Барные стулья у стойки только черные, бассейн синий, стенки, дно, вода голубой кажется, а стены белые, с лежанками. В общем, моя квартира мне нравилась с каждым днем все больше и больше. Причем, я продолжаю ее модернизовать, установил на стенах в разных помещениях экраны, наподобие плазменных телевизоров, самый большой в своей спальне, фильмы скоро можно крутить, пока коллекцию собираю, в память амулета телевизора не заливал еще. Амулет охраны живых не подпустит, пугать будет инфразвуком, да и меня поднимет, если люди будут. И все же утром двинул дальше. Народу на реке заметно прибавилось, хотя я думал в эту сторону, на север, поселений мало, оказалось нет, даже рыбаки были, в прорубленной проруби рыбачили сетями. На меня смотрели, открыв рты и махая руками. Ночью все же лучше ехать, тишина. Кстати, многие так и делали из путешественников. Видел обозы. Тут тоже светло, не как днем, но по сути видно неплохо. Я просто дальше вижу благодаря амулету. За ночь, с тремя остановками, и часть ночи проехал километров 600. Черт, я думал, у меня неделю минимум на дорогу уйдет, а тут 2,5 дня пути за спиной. Удивило и порадовало. Вот так и продолжил. Знаете, костер в зимнем лесу, шкура медвежья, и я рядом лежу у костра на шкуре, чай горячий в кружке, просто милота. Как же я этого хотел, поэтому искренне наслаждался путешествием, даже снизив скорость движения. За 5 дней добрался. Портала нет, неделю убил, все окрестности изучал, а все как я помню, сопки, болото, характерное излученное реки. Это место, но портала нет, ни уничтоженного основания, ни следов его. Его тут, похоже, вообще никогда не было. Сканер показал обычные ископаемые для этих мест. На глубине метров 60 пусто. В общем, печаль. Когда я в этом убедился, пошел напиваться к себе на квартиру. Молоком. А спиртного-то нет. Не купил. Да не продавали мальцу и все тут. Хоть грабь. Я лично красные вина, вроде бордо, очень уважал. Малыми дозами не повредит. Более того, даже полезны молодому организму. Может налет устроить. В Париже на винный магазин, или сразу на винный завод, или лучше в Крым, там уже вина делают, стоит подумать. Поэтому я решил рыбки половить, тут в реке осетр, стерлить, может и хариус попасться. Так что пробил прорубь, сканер показал, где рыба, и вот так ловил. Тут же разделывал, и в шкафы со стазисом. 10 осетров, стерлиди с 30, хариуса всего 2, мало его тут, да хватит мне, уже наелся рыбы. Готовил же на кухне. Там плита на 4 конфорки и духовой шкаф, место для готовки, раковина. Вода, кстати, от амулета шла, канализации нет, другой амулет сразу все уничтожал, что сливалось. Даже в бассейне амулет чистки стоял, да и в каждой комнате. У меня везде чистота. Вот так собравшись, и двинул обратно, места красивые, замечательные, но решил вернуться. А то минус 30 градусов, ветер сильный, иногда снежные бури. Мне это не мешало. Просто сундук задувало. Кстати, люди и тут были, дальше стоянку видел. Мне кажется, геологи. Я их обогнал, когда на север двигался, подошли, когда рыбачить заканчивал. Меня те не видели, Я не показывался, были местные племена, видел стоянки, но и к ним не выходил. Вот так как на заказ отличная погода была, так что снова парашют крыло расстелил, удерживая за ручки управления, поднял его и покатил на лыжах обратно, вниз по Енисею. Посмотрев на окраину Красноярска, я задумался, посещать город или не стоит. Все же 2 года прошло с момента, как покинул его. Да там так получилось, на обратном пути банду встретил, с каторги бежали. Не знал, что тут где-то рядом каторги были. Прихлопнул всех, а на одном испытал квартиру. Дал ему гостевой доступ, иначе внутрь бы не попал, оставил в сундуке, а сам сундук убрал в щель на 10 минут. Потом достал и прошел в прихожую, где и лежал связанным этот грязный беглец, живой. Удивило, живое убирать в щель нельзя, умирают, это я еще в прошлой жизни выяснил, также проведя опыты. Однако, видимо, в сундуке другое дело, сундук защищал другие пространства. Любопытная информация, стоит обдумать. После этого добил банду, и подумав, направился в сторону верховья Енисея, а решил задержаться тут. Часто жил в разных местных племенах, тут и татары были, и буряты, тунгусов больше всего, хватало народностей, якуты тоже были. Тут, оказывается, торговля мехами распространена, да и налог местные платят в казну России этим товаром. Это я уже тут узнал. Так что лечил местных, перемещался с места на место, отлично жил. Заодно порталы искал, без фанатизма, проверял землю, изредка и все. Как-то эти 2 года так пролетели, сам не понял как. Впрочем, я не против, а какие красоты там летом. У меня 3 жены, красавицы каких поискать. Я их в сундуке держу, когда в пути, а тот в щели. Тем более сейчас 59-й год, декабрь месяц, зима. Я испытанным способом, крылом перемешался. В квартире перестановку пришлось делать. Да гостевую комнату превратил в женскую спальню, будуар. Там те и отдыхали, ну и ко мне в спальню ходили. На кухне они, хозяйки, радовали разными блюдами. Отлично готовили, научились на плите, это все же не костер. Девчатам по 16 лет, это сейчас, брал моложе. Тут так принято было, 16, уже перестарок. Мне их в оплату за лечение от старейшин дарили. Да и я не монах, не отказываться же. Тем более девчата вполне по нраву пришлись. А в постельных играх я их хорошо обучил, стыдиться нечему. Они оснащением квартиры, всем, включая телевизоры, пользуются свободно, особенно телевизором. Бассейн их любимое место, парную не особо понимают, а в баньке любят бывать, хотя ванная и душевая ими тоже эксплуатируется. Правда, перед отъездом пришлось снова провести перепланировку. Кабинет не убрал, а перенес его в мастерскую. Теперь там 2 зоны, мастерская и кабинет. В бывшем кабинете обустроил детскую и игровую. Ага, я уже папаша, дочка Аннушка у меня, 6 месяцев от роду, и еще сын на подходе. Через месяц ждать. 3-я жена пока радует своим плоским животом и в моей спальне бывает чаще других. Честно скажу, причины отъезда – это тревожные слухи. Купцы говорили, меня служивые ищут, государевы люди, другие присылали вестников, что еще какие-то людишки странные мной интересуются. Убивцы, стреляли в местных. Слухов много ходило, или меня искало несколько разных групп от разных людей, что я не исключал, или кто-то один, задействовав разных людей. А так как я редко жил в одном месте больше пары недель, даже чаще срывался с места, изучая просторы и красоты севера, то и поймать меня было не то что сложно, по сути невозможно. Только в одной горной долине, а красота там неописуемая, я прожил 2 месяца. Но там я с женами был, об этой долине никто не знал. Позже вышел к людям. Местным плевать, есть у меня лицензия на лечение или нет, лечу, да еще хорошо, так что те только рады. Да, по той долине. У меня в прихожей тюк большого летнего шатра в шкафу сложен. Мы пока 2 месяца в долине жили, это вот этим летом, я один ночевал в шатре на мехах. Мне по кайфу было, а жены одну ночку переночевали и на вторую смылись в квартиру. Ночевали с тех пор только там. Раньше под кустиком присесть не смущались, а сейчас только в теплый клозет с унитазом, другого им не надо. Разбаловал я их. А вот как со всех сторон посыльные от племен и знакомых моих пошли табуном, сообщали о гостях, что меня ищут, обложили, понял, надо валить. Черт его знает, что за группы за мной прислали. Может, арестовать и на каторгу, а того служку в Перми допросили и узнали, что чужими данными пользуюсь. Да и мало ли что навесить можно. Фантазии людей не безграничны, а ты докажи, что не верблюд. Поэтому собрался и вот двинул на юг, пока до Красноярска не добрался. Все же решил город посетить, но инкогнито, незаметно. Главу посещу, пообщаемся. Вот так, аккуратно сложив парашют в сумку, закинул его в щель и поправив одежду, а я был в зимних национальных одеждах тунгусов, и направился к городу. То, что ночь, а я предпочитаю двигаться по ночам, мне не мешало. Тем более до рассвета какой-то час остался. Шагалось легко, подумав, достал сундук и посетил своих. Одна нянчилась с дочкой, та капризничала, спать не хотела, две смотрели телевизор. А что, у нас одно время жизни, я бодрствую, и они не спят, так что у нас уже неделю как сменились жизненные часы. Днем мы спим. Предложил им ночную прогулку до города, тем более погода замечательная, не ветерка, как по заказу для такой прогулки. Те не против, побежали собираться. Зная, что это надолго, я попил чаю, потом покинул квартиру и сидел на сундуке, ожидая. Через полчаса первые стали выходить, причем, все три были. Одна с дочкой на руках, та в подобии кокона, ее сразу мне вручили, и вот так, неся дочку перед собой, чтобы та видеть могла огоньки города, судя по довольному писку, вид ей нравился, ну и мы так прогулочным шагом и дошли до окраин. Как раз некоторые горожане просыпались, не все, в основном из прислуги, готовили завтрак, на рынок бежали и все такое. Девчатам все интересно было, на севере тоже городки были, но Красноярск, пусть и большая деревня, все же город по местным меркам. На рынке я узнал, что еще год назад местный глава города, не губернии, там другой аристократ, отбыл на новое назначение, в Москву. Так что посещение местного главы лишено смысла, я его просто не знаю. Мы по рынку походили, закупили что нужно, девчата в курсе были, потом по лавкам. Вообще 2 года назад я часто посещал их, не думал, что меня узнают, но один глазастый приказчик опознал. Я засек его задумчивый взгляд, а через полчаса, когда мы с женами вышли из лавки, те отрезы разной ткани покупали, портной им не нужен, я им всю одежду шил амулетом, так что снова придется портным побыть. К нам подошли 2 жандарма. В сторонке у 2 саней еще 5 было. Это вы называете себя сыном дворян Масловых, из пермских. Моя твоя не понимай. Сударь, без шуток. Вас опознали. Документы дворянина, что вы купили, позволяют задержать вас как мошенника. Приказываю вам пройти с нами, в ином случае будет применена сила. Я с интересом слушал, что мне скажет этот обер-офицер, но пока конкретики не было. Или это не они устроили поиски по всей Сибири, или их тут используют в темную. А что, не зря же я личико засветил, вот и хочу узнать кто. Да и время терять не хочется, так я быстро получу ту информацию, что мне нужна, и по наглой роже с бакенбардами, чтобы жить и отдыхать мне не мешало. И нет, я не знаю, кто устроил эти поиски. Просто все госслужащие высоко ранга носят эти бакенбарды, поэтому не думаю, что ошибусь. Такая рожа все равно найдется и отведает кирпича. Насчет жен я также не опасался, каждая имела амулет защиты, и нужно показать, что муж у них тоже непростой, лекарь и уважаемый юноша, это ладно, но и защитить семью тоже может. Размазать этих 3, да тех 5 в стороне, мне не составит труда, но пока повода не было. Нападать сейчас, это уже бандитизм, поэтому накаляем обстановку, может проскочит информация, кто на меня охоту устроил, наверняка же те об этом знают. Причем, жены мои стояли молча, с интересом за этим наблюдая, за происходящим. Тут Маша, моя средняя жена, поглаживая дубленку в районе своего немалого живота, спросила на французском: «Дорогой, что им надо? Эти придурки взятки хотят. Вы не мешайте, я с этими дикарями буду на их языке говорить». И, повернувшись к офицерам, их 2 было, 3-й юнтер, сказал: «Моя вас в рот ебал, моя с дикарями не дружит». У обоих офицеров наливались лица красным, явно французский знали. Унтер удивленно крутил головой, но пока молчал. Вообще мои жены, конечно, полиглотки, но знали в основном языки севера, их тут порядочно ходило. Французскому я их научил, сделал амулет обучения языкам, тем более мне попался резидент французской разведки, под видом аристократа со свитой путешествовал по дикой России, но он и был аристократом, его и его людей я по-тихому прибил. Русский север те на предмет сладкого изучали, чтобы такое тиснуть и отобрать, уже ограбили одно племя, вот и остались тут навсегда, так что сам язык этот изучил и жен тоже обучил, с письмом и счетом. По-русски читать и писать не умеют, а на французском легко. Наконец старшего офицера прорвало, и тот зло спросил: «Вам это кажется смешным? Даже очень. Напоминает басню Крылова, слон и моська. Аж 3 моськи посмели тявкать на слона, и еще 5 на подхвате, если первые 3 не справятся. А теперь, чтобы вы все верно поняли, я покажу, что значит слон, а лучше носорог. Носорог большой и у него плохое зрение, но это ведь не его проблемы, не так ли?» Над моими ладонями появился огненный шар фаербола, все 3 буквально впились взглядами в такое чудо, а я, работая руками, заставил того крутиться, отчего шар загудел как шмель, и направил того в лавку, ту самую, где приказчик меня опознал. Это был не бронебойный фаербол, а фугасный, да они различаются. Ну а так как стена с этой стороны была свободна от зевак, особо случайных жертв я не желал, то стена лавки буквально взорвалась мелкими горевшими деревяшками и облаком огня. Из лавки выскакивали люди, 2 сбивали пламя с одежды, один из них тот самый приказчик. На это я не рассчитывал, случайно получилось. Ага, ой, а это не та ли лавка, где приказчик сообщил вам обо мне? Ай-яй-яй, нехорошо-то как с ним получилось, такая случайность. Надо бы добавить, над моими ладонями снова появился шар фаербола, при этом говоря жандармам: «Я специально делаю все медленно, чтобы вы могли видать, обычно я запускаю эти огненные шары так быстро, что и глаз не уследит. Причем это не все, есть воздушный кулак, вас просто размажет по льду, будут лопатой собирать, или воздушные лезвия, нашинковать как капусту, тоже труда не составит. И теперь вопрос, кто тут слон, а кто моська? Поэтому мне плевать, что вы там себе надумали, арестовать решили или еще что, для меня вы всего лишь расходный материал, стряхнул пепел, что от вас останется, с одежды, и забуду. Надеюсь, мы тут разобрались в ситуации, я умею не только лечить, но и калечить». Вполне, с настороженностью в голосе, сказал офицер, наблюдая с опаской за шаром. Не зря, тот полетел следов за первым, отчего лавка была полностью разрушена, но заполыхала соседняя, у них общая стена. Взмахом руки я погасил огонь, соседи пострадать не должны, а на самом деле взмахом отправил конструкт пожаротушения. У меня браслет на левой руке, 6 секций, а значит 6 амулетов, один и был пожаротушение. Вполне нужная вещь. Хорошо, теперь ответьте на несколько вопросов. Собственно, за этими ответами я и посетил ваш город. Меня искали разные бандиты, да и другие группы, якобы даже государевы люди. Я об этом не сразу узнал, но узнал. Мне сильно не понравилась такая настойчивость. Я и прибыл в Красноярск узнать, кто поспособствовал этим поискам. Вы офицер, важный чин, уверен, вы знаете. Приказ из канцелярии государя пришел. Были отправлены люди на ваши поиски. Кто отправил? Губернатор Енисейской губернии, действительный статский советник Василий Кириллович Падалка. Кто-то еще? 2 купцов и промышленник из Омска, но они свернули поиски год назад по нашей просьбе. Причина поисков – ваши удивительные возможности в лечении. Ясно. Где мне найти этого губернатора? Вы хотите ответить на его письмо? Явно обрадовался офицер, но я его приземлил. Не знаю, о каком письме идет речь. Мне сильно не понравились эти поиски, что мешали мне отдыхать. Я сторонник практики. Нет человека, нет проблемы. Как губернатора не станет, он внезапно умрет при нашей встрече, ну бывает такое, то и поиски прекратятся. Думаю, новый губернатор продолжит их. Значит, я навещу его, а потом столицу, того, кто отправляет письма. Нет человека, нет проблемы. Вы не подскажите, где дом губернатора? Кстати, любимые, вы со мной или в дом уйдете? Это я уже женам. Нет-нет, мы домой, сообщили те, и я, достав сундук, проследил, как те прошли в наш особняк, потом убрал его обратно. Вообще стоит провести его полную реконструкцию. Все же я делал дом для одного, путешествовать, а тут столько жен, дети вон пошли, маловато особнячок. Хотя, чего это я туплю, куплю сундук еще больше, и отстрою новое здание, уже для всех, а этот судак припрячу, моей берлогой станет, от жен прятаться буду. Сейчас пока это не нужно, но со временем пригодится. Черт, и как я раньше до этого не дошел, да уж, не до того было. Решено, посещаю губернатора, убиваю его, и иду покупать сундук побольше. Если нет в наличии подходящего, то сам сделаю. Хороший план на сегодня. Как сундук пропал, старший офицер, глядя на это большими глазами, воскликнул: «Что это? Походный дом, У меня там двухэтажная квартира со всеми удобствами. Банька есть с парной, бассейн. Вы колдун, воскликнул третий жандарм, тот что унтер. Я так думаю, что это унтер, не уверен точно. Как не разбирался в знаках различия, эполетах, галунах, так и не разбираюсь. Просто тот одет поплоше, вот и подумал, что не офицер. То, что обращаетесь на вы, это правильно, молодцы. Поэтому и живы пока еще. Уважать мага стоит, оно так жизнь продлевает. Вообще колдуны, это злые маги, мне не принципиально как меня называют, я не обижаюсь, хотя считаю, что вполне добрый маг, поэтому попрошу не называть меня колдуном. Тут к нам подбежал купчина с шубой нараспашку с непокрытой головой, борода развивались, что причитал о своей погибшей лавке. Ему уже, видать, сообщили, кто это сделал, а свидетелей вокруг хватало, да их еще прибывало с каждой минутой. Вот тот и потребовал возмещения, раз уж тут служивые люди. В стороне полицейские были, но они не подходили, тут жандармы командовали. У вашего приказчика слишком длинный язык, вот и наказал его. Поэтому возмещение с него требуйте, отмахнулся я. Однако тот, видимо, в курсе, что взять с того нечего, и продолжал наседать. Взмах рукой голова купчины покатилась по снегу и насту, окропляя ее кровью. Добрый маг, значит, поглядывая на тело купчины, уточнил старший офицер жандармов. Настроение плохое, критические дни у меня. Не знаю, что такое критические дни, но то, что настроение плохое, это вижу. Пожалуй, я откажу вам в просьбе посетить губернатора. А кто сказал, что это была просьба? Сам найду. Взмах руки и жандармы разлетелись, ослабленный воздушный кулак их даже особо не покалечил. Так же и по тем пяти у саней ударил, чтобы не мешали, и уверенным шагом направился прочь. А народ с любопытством глазел, обсуждая увиденное, стоял гул разговоров, и не думали разбегаться, только разошлись чуть в сторону, пропуская меня на санях. Некоторые, явно из знакомых, еще и кланялись, шапки снимая. Ух ты, как высокому чину. Но это из уважения, я некоторых лечил. А то, что на санях жандармов ехал, так не пешком же идти, все равно стоят без дела, пока хозяева со стонами и ругательствами старались из сугробов вылезти. Руки свободны, сумки с материями, что жены купили в лавке, а я при них заходящий кошелек и носильщика был, закинул в прихожую квартиры следом за женами, сами там разберутся с узлами и свертками, так что можно и повеселиться. Где дом губернатора я, конечно же, знал, 2 месяца тут жил, так что доехал, раскидав охрану, и прошел в заднее, довольно шумно. Двери в щепках разлетелись, были пострадавшие. Вот так, снося все двери, я и прошел в нужный кабинет. Тот у окна стоял, торопливо приводил пистолет к бою, так что, когда я зашел, грохнул выстрел. Губернатора щепками от двери не затронуло, в отличие от его секретаря, вот и выстрелил. Защита отбила пулю, хм, конец секретарю, она ему досталась, уже отходит. Пройдя к стулу, стряхнув с него щепки, садясь, посмотрел на чиновника и сказал: «Вы так горячо желали встречи со мной, вот он я, пришел. Должен сказать, ваша настойчивость в моих поисках сильно бесит. Теперь приведите достаточный довод, чтобы я вас не убил. Не люблю людей, которые мешают мне жить, а вот которые мертвы, мне жить не мешают. Итак, кто вы? Господь с вами. Сами меня искали больше года, а тут не признаете. Вы тот ученик лекаря, что пользуется чужими документами. Он самый. Я могу увидеть документы, только купленную метрику. Ее и имею в виду. Она у меня дома, в сейфе. Подождите минуту, схожу за ней». Достав сундук, поставил его на чистый участок пола и, пройдя в прохожую, где стянув зимнюю обувь, я не люблю, когда ходит по квартире в уличной обуви, включая себя самого, так что в домашних тапочках быстро дошел до кабинета, забрал метрику с школьными оценками, то есть с оценками из гимназии, и вот так вскоре вернулся обратно в кабинет губернатора. При этом жуя бутерброд, жена сунула: «Мы уже спать должны, но те меня ждут». Время 10 часов дня наступило, и вот так появился в кабинете, сразу убрав сундук в щель. А по мне залп из ружей солдаты сделали, и губернатора в кабинете не было, смылся. Так что, быстро поработав воздушными лезвиями, 2 десятка солдат при 2 офицерах нашинковал на кубики, и, выбив воздушным кулаком стену кабинета на улицу, спрыгнул со 2-го этажа в сугроб. Все под облака пыли от разрушения деревянного здания, они меня замаскировали, и банально убежал, при этом пуская фаерболы в задние позади, так что, то быстро заполыхало с первого этажа до второго. А на льду, надел ременную систему, лыжи, и ветер потянул меня обратно, на север. Камчатка в планах, но летом туда двину. Пока тут на севере поживу, да и дом нормальный, семейный справлю. Сам основу сделаю. Планы есть, притворяем их в жизнь. А укатил я на лыжах недалеко, за час где-то километров на 50. День, часто народ встречался. А тут смотрю, излучина, ни спереди, ни сзади никого, так что свернул купол, и на лыжах, стараясь не оставлять следы. А я потом смерчем прошел, он замел следы лыж, ушел в чащобу. Тут достал дом и спать, очень хотелось. Следующие 3 дня, если меня и искали, то я не знаю, эту чащу не покидал. Жены с оптимизмом встретили новость, что я хочу построить дом побольше, комната у каждой своя будет, с собственным санузлом, чем привел тех в хорошее настроение. Поэтому мне не мешали, даже на цыпочках мимо мастерской проходили, где я работал, уже сделав основу. А тут в чаще сосны стояли, они неплохо идут на такое дело. Вообще дерево для магии недолговечно, например, мой походный сундук, первый, максимум на 10 лет использования, и то я его укрепил. Так бы и 2 лет не протянул, в пыль рассыпался. Как видите, есть причины для недовольства. Правда, можно построить и долговечный дом, даже сам не знаю сколько тот протянет, но материал нужен тот, что я использую для создания амулетов и артефактов безуровневого класса. А это сплав из золота, серебра и еще 5 металлов, что вполне легко найти. Я уже прикинул, вполне потяну. Черт, да у меня в хранилище, он в кабинете, золота хватит на 3 таких дома, да и серебра тоже. Я поисками не прекращал заниматься, тем более золото и серебро в Сибири всегда было. Вот и я сделал связку амулетов и добывал из земли не только их, но и изумруды, иногда рубины и топазы попадались. Запасы у меня солидные, золото в слитки отлил. Поэтому считал, что такой домик стоит построить, а то каждые 10 лет новый. В принципе, можно, раз в 10 лет новый дом, новая обстановка и мебель, но я как ни странно консерватор. Путешествовать люблю, а изменения в личной жизни и удобстве как-то не очень. Вот такой психологический заскок, что по основе нового дома, то срубил 2 сосны и ее материала хватило на создание основы. Высотой та в мой рост, шириной 3 метра и длиной 4. Дом планируется 4-этажным со множеством помещений. Даже бальный зал будет. Вес почти 1,5 тонны. Остатки материала от сосен переработал в туалетную бумагу. Кстати, сибирские жители охотно ее брали, оценили уже. Один купец красноярский, что меня нашел прошлой зимой, подлечиться, да сына больного привез, 2 саней закупил этой бумаги. Запасы у нас тоже подходят к концу, нужно пополнить. Так убрал основу в щель, прошел в мастерскую, где ее достал, ну и начал плести первые конструкты, введя их в основу и вплавляя накопители. У меня их много полных маной, хватит как раз на домик. Только работы тут уже месяца на 3 будет. Я и про обстановку и мебель говорю.